Глава четвертая. «Цыганова, я тебе сколько раз говорил, хватит пить чай с сахаром, пей без сахара». «Не буду я пить чай без сахара, это же невкусно, сами пейте». «Невкусно? Ты что, следующую категорию захотела? Там гораздо больнее дерутся». «Да куда угодно, но чай я буду пить с сахаром, и так себя ограничиваю, где только можно. Надо же хоть в чем-то послабление дать». С диетологом подцапались. Нашел у нее в шкафу пакет сахарного песка, вот и докопался. «Ну, смотри, если ты сегодня вес не сделаешь». «Да все я сделаю, успокойтесь уже». Диетолог вышел из комнаты, а Катя показала язык ему в спину. Дверь закрылась, и она осталась одна. И все-таки насколько серьезно надо воспринимать этого Ивана Даниловича? Я про него раньше не слышала. Может, посоветоваться с моей командой? Да ну, не хватало еще нервы им портить. Главное — победа. Не исключено, что он вообще какой-нибудь городской сумасшедший. Или это был психологический трюк, организованный командой моей соперницы. Но в любом случае сдавать чемпионский поединок я точно не собираюсь. Слишком уж много усилий пришлось приложить, чтобы до него дойти. Катя вспомнила, с чего все начиналось. Родилась она в Приднестровье. Там же провела первые 14 лет своей жизни. В детстве она очень любила подраться. Папа, увидев это, как можно скорее отдал ее в секцию вольной борьбы. Она ходила туда с огромным увлечением и достигла больших успехов. Папа внимательно следил за ней и, наконец, решил сделать дочку звездой ММА. Катя была только «за». Когда ей стукнуло 14, отец договорился с одной спортивной командой, находящейся в Санкт-Петербурге. Катя должна была пройти курс обучения смешанным единоборством, а потом начать профессиональную бойцовскую карьеру. Вдобавок, папа задумал оформить ей российское гражданство. Вообще, если честно, он сам давно мечтал уехать из Приднестровья, а вот мама об этом даже слышать не хотела. Финансовые вопросы тогда никого не беспокоили. Папа был предпринимателем и зарабатывал более чем достаточно. Правда, питерские спортсмены его сначала неправильно поняли. Им показалось, что богатенький папа хочет сделать дочке халявную карьеру с договорными боями. Пришлось устроить небольшой показательный спарринг. После этого они, мягко говоря, обалдели, и главный тренер сказал: «Вы знаете, ваша дочь — гений боевых искусств». «А вы как думали?» — ответил папа. «Я ж не просто так расшвыриваюсь деньгами. Наоборот, это инвестиции в будущее, тут жадничать нельзя. Именно в этом направлении она наиболее талантлива. Вот и нужно помочь ей максимально реализовать свой талант. Вы согласны?» Папа снял ей в Петербурге однокомнатную квартиру, устроил ее в местную школу, как-никак 3 года еще нужно было отучиться, и уехал обратно в Приднестровье. А Катя осталась. Первые 2 месяца все шло просто отлично. Катя делала блестящие успехи в смешанных единоборствах, да и в школе хорошо училась. А отец пару раз присылал ей на банковскую карту крупные суммы денег, чтобы ни в чем не нуждалась. Психологических проблем у нее тоже не возникло, она прекрасно себя чувствовала. И вдруг грянул гром. Однажды папа угодил в дорожно-транспортное происшествие. Его сбила машина, когда он переходил улицу. Через несколько часов он умер в больнице. А надо отметить, что из всей семьи работал только он один. Мама до этого момента не работала. Еще у Кати тогда были живы 2 бабушки и дедушка, но и они не работали, жили на 1 пенсию. Пенсии им хватало только на себя. К тому же Катя не была единственным ребенком в семье. У нее еще имелся младший брат, который, естественно, тоже не работал. И главное, папа был хоть и богатым, но довольно расточительным. Сбережений после него осталось, в общем, немного. Мама срочно устроилась на работу и стала искать вторую, но оплачивать Катино обучение и жизнь в Питере теперь оказалось невозможно. Теоретически она могла бы сама начать искать работу, но по факту у нее вообще не было свободного времени. Школа плюс занятия боевыми искусствами. Как выкручиваться? Однокомнатную квартиру пришлось сменить на спортивную общагу. Кроме того, хорошенько обдумав ситуацию, Катя опубликовала в интернете в нескольких местах объявление с просьбой о материальной помощи. Там она честно рассказала свою историю, о чем тут же очень сильно пожалела. Столько гадостей сразу она, кажется, не видела еще никогда. «Ты че, совсем дура? Нашла чем заниматься. Ваше дело балет и художественная гимнастика, в худшем случае теннис. Убери свое объявление и не позорься». «Нифига себе! Первый раз вижу настолько тупую и дебильную схему развода на деньги». «Все бабы, которые там выступают, лесбухи. Значит, и ты такая же, сама проболталась». Ну и дальше примерно то же самое. Правда, время от времени все же появлялись нормальные комментарии, но редко. Потом между комментариями, плохими и хорошими, началась перебранка. Катя с огромным трудом преодолела желание все бросить и уехать домой. На следующий день, проверяя количество денег на своей банковской карте, она заметила, что их стало побольше. И под ее объявлениями тоже появились комментарии. Перевел 200 рублей, перевел 300 рублей. Отлично, процесс пошел. Конечно, она обрадовалась, что проблему удалось решить, но ненадолго. Буквально в течение дня она сообразила, ведь эти денежные переводы все ее помощники рассматривают как разовую акцию, а учиться в таком режиме, если ничего не менять, ей предстоит почти 3 года. Кате пришла в голову другая идея. Она поинтересовалась у тренера: «Скажите, а можно начать мою профессиональную карьеру прямо сейчас? Ну, возраст можно завысить, если что». «Да ты что, совсем обалдела? Под статью нас хочешь подвести?» После этого разговора она поняла, что у нее есть 3 выхода. Первый – начать искать работу вместо школы, то есть бросить школу. Второй – начать искать работу вместо тренировок, то есть бросить тренировки. И третий – бросить все и валить к себе домой. По сути, второй и третий варианты никак не отличались друг от друга, ведь она приехала сюда изучать смешанное единоборство, а иначе оставаться в Питере больше ни к чему. Между тем, общая сумма материальной помощи перевалила немного за 5000 рублей – и перестала расти. Самое главное — не прозевать тот момент, когда деньги останутся только на обратный билет. Если я еще и уехать отсюда не смогу, вот это будет номер. Что же мне делать? Бросить школу, искать работу или уезжать? Пытаясь выбрать наименьшее из всех зол, она уже окончательно настроилась бросить школу, искать работу, но... Но в этот момент произошло то, что впоследствии она воспринимала не иначе, как чудо. Проходя утром мимо банкомата, она проверила деньги на карте и обнаружила, что их стало больше на 5000+. Это, конечно, не решало сразу всех проблем, но позволяло еще потянуть время. Поздно вечером, вернувшись после тренировки, Катя вышла в интернет и увидела личное сообщение в ВКонтакте. «Катя, здравствуй. Я тебе перевел 5550 рублей 55 копеек. Теперь хочу поинтересоваться, много ли денег всего удалось собрать? Еще надо подкинуть?» Сообщение пришло от пользователя под псевдонимом Буд. Катя заглянула на его страницу. Ни одной фотографии, никакой информации о себе. Похоже, страницу он создал только что и специально для разговоров с ней. Очень удивляла переведенная сумма, состоявшая из одних 5. «Здравствуйте, Буд. Спасибо большое за помощь. Мне пока перевели около 11000. Вы мне прислали больше, чем все остальные вместе взятые». Ответное сообщение. Я понял. Ну что, будем создавать тебе финансовую подушку. Ты не волнуйся, денег у меня до хрена. Проверяя карту на следующий день, Катя не поверила своим глазам. У нее прибавилось еще 50 тысяч с лишним. Когда она вышла в интернет, то прочитала новое личное сообщение от Буда. «Катя, здравствуй. Перевел тебе еще 55 555 рублей 55 копеек». «Здравствуйте, Буд. Спасибо вам огромное. А почему вы переводите мне такие суммы, состоящие из одних пятерок?» «Потому что я очень суеверный. Пятерка — лучшая цифра. Число отличника, можно сказать». Поздно вечером от него пришло еще одно сообщение. «Слушай, я примерно посчитал, сколько тебе денег понадобится. Ну, если брать с запасом. Я тебе за месяц накидаю нужную сумму, хватит до самого трудоустройства. У меня тут проблема чисто техническая. Сначала деньги надо загружать на банковскую карту, а потом переводить тебе. Это не так уж быстро делается. Карта, кстати, моей бабушки». «Но я надеюсь, вы не тратите на меня деньги вашей бабушки». «Да не, что ты, только свои. А бабушке теперь карта не нужна, она себя плохо чувствует, никуда из дома не выходит, вот я с ее картой и разгуливаю». И с тех пор, в течение целого месяца, он каждый день отправлял ей по одному, а то и по два денежных перевода, о которых незамедлительно отчитывался. Катя и радовалась, и пугалась одновременно. Несмотря на всю симпатию к новому знакомому, его поведение казалось каким-то непредсказуемым. «Катя, привет! Отправил тебе еще 55 555 рублей 55 копеек». «Здравствуйте, Буд! Огромное вам спасибо! А вы так не разоритесь? Может, вам надо взять перерыв, а то вы сыплете деньгами, не останавливаясь?» «Никаких перерывов. У меня есть порция свободных денег, но я могу сорваться и их пропить. Поэтому, раз уж я настроился на благотворительность, то лучше заниматься благотворительностью, пока соблазны не одолели. Ну, правда, на эти бабки еще можно было бы купить машину или дачу, но мне впадло и то, и другое. Лень заниматься этой херней, особенно машиной. У меня и прав-то водительских нет». «А как вас зовут по-настоящему?» «А вот это секрет. Для тебя я Буд, и все». Катя из любопытства посмотрела в интернете, как производится слово «Буд». Произносилось оно как «бат». Там было несколько значений, в том числе и совсем уж неожиданные, например, «почка». Подходящими ей показались такие слова, как «дружище», «приятель» и «крошка». Но поскольку английским она владела не очень хорошо, через пятое на десятое, то в конце концов у нее повылетали из головы все значения, кроме одного — крошка. Именно такой перевод она и запомнила как следует. «Катюха, привет! Отправил тебе еще 5555 рублей 55 копеек». «Здравствуйте, Бат! Большое спасибо!» «Да не за что! Я тебе так легко помогаю только потому, что у меня нет машины. Была бы у меня машина, денег бы на тебя не хватило. Диалектика». «Скажите, Бат, а как вы относитесь к женскому ММА?» «Отношусь очень положительно». «Спасибо. Это очень важно для меня. Вы видели, когда я разместила там свое объявление, то многие стали писать обидные комментарии, вплоть до того, что все женские единоборства следует запретить». «Да пошли они подальше. Много они понимают, козлы. Я мнению ихнему вращение придавал, и осью был мой детородный орган. Я, кстати, недавно видел похожую историю. Читал одну аудиокнигу, боевик, а потом посмотрел внизу комментарии, и ты представляешь, там какой-то придурок раскудахтался, что женщинам следует запретить озвучивать боевики. Вот дебил». Так они переписывались в течение месяца, а Бат все переводил и переводил ей деньги. Но вот он прислал ей сообщение. «Катя, привет. Сейчас я отправил тебе еще 55 555 рублей 55 копеек. Значит, всего я отослал тебе 45 денежных переводов. Из них 32 перевода по 55 555 рублей 55 копеек и 13 переводов по 5555 рублей 55 копеек. В сумме это получается примерно 1 миллион 850 тысяч рублей. Пересчитай на всякий случай, я не ошибся? Пересчитала, проверила деньги на карте. Нет, не ошибся. Тогда, я думаю, на этом можно заканчивать. На время обучения должно хватить, если только инфляция не шандарахнет. Ну что ж, отпускаю тебя в свободное плавание, но если вдруг деньги кончатся, напиши об этом на своей странице, я тебе еще подкину. Огромное вам спасибо за все, что вы сделали. Да ладно, подумаешь, бабки эти мне на халяву достались, и не только эти. 3 миллиона мне на халяву достались, можно сказать. Так что... легко пришли, легко ушли. Возвращать не надо. А на следующее утро Катя увидела, что он удалил свою страницу. Денег ей вправду хватило до самого трудоустройства. Кое-что она еще отправляла домой, когда не хватало маме с братом. Иногда ей очень хотелось, чтобы Бат вернулся. Правда, она могла бы его вызвать, написав на своей странице, что кончились деньги, но посчитала такой способ... недостойным, мягко говоря. Нельзя ли его как-нибудь найти? Слово «бат» переводится как «крошка». Наверное, он невысокий и худой. Может, он вообще карлик? Тогда понятно, почему он не показывал своих фотографий и оборвал знакомство при первой возможности. Какие еще приметы у него есть? Кажется, любит выпить. Достаточно богатый, но не имеет ни машины, ни дачи, ни водительских прав. Такое вообще часто встречается или это редкость? Не знаю, не знаю. Но в то же время она его и боялась из-за его непредсказуемости. А если он бандит и деньги мне переводил только потому, что был в запое, а потом протрезвеет и потребует все обратно? Или он эти деньги украл, и потом их настоящие владельцы будут выбивать долг из меня. Если еще и такие проблемы возникнут, то лучше сразу повеситься. Но никто ее по поводу денег не тревожил, и Бат тоже не объявлялся. Катя закончила школу, одновременно завершила базовый курс обучения смешанным единоборством и начала профессиональную карьеру. Наконец, при помощи своей команды она смогла получить российское гражданство. В упрощенном порядке, как квалифицированный специалист. Правда, действующее законодательство не распространялось на специалистов ее профиля, так что пришлось там немного поджулить, че греха таить. Ну да ладно. Вдруг поток ее воспоминаний прервал громкий голос, прозвучавший из динамика. «Екатерина Цыганова! Пройдите на взвешивание». Катя поднялась, схватила со стола красную бейсболку и, надев ее на голову, вышла из комнаты.